Когда катер ударил в защитное поле, Каль закричала. На экранах полыхнуло белое пламя, в котором сгорели все ее надежды. «Нет, нет!» — повторила Каль. Лимак словно вновь постарел. Сгорбившись, застыл над пультом, не реагируя ни на доклады экипажа, ни на бегущие по дисплеям сообщения центрального компьютера. «Вышли людей!» — тряся Лимака за плечи, кричала Каль. «Что ты медлишь?» «Куда выслать? Ловить фотоны?» Адмирал тяжело повернулся к ней. Они превратились в энергию и ушли в Атан. Через час Кертис ван Кертис узнает о нашей маленькой охоте за его сыном. Через два будет говорить с императором. Они уже на Терре, дура!» Каль обвела рубку безумными глазами. Потом уставилась на планету, плывущую под кораблем. «Ватан. Здесь ведь тоже есть Атан, Лимак. Они могут быть на Граале. Им было важно лишь подобраться к планете. Оживление происходит в ближайшем отделении компании. Лимак, сажай корабль. Это не катер, Каль. Он не может сесть на планету». В голосе Лимака появились живые нотки. «Можно использовать десантные боты, но они в консервации». Изабелла дернулась, словно представив себе часы, затраченные на эту процедуру, в то время как Артур Кертис будет на планете, куда так стремился. «Идем за ними, Лимак». Адмирал вскинул голову. «Каль, ты сходишь с ума!» Изабелла повернулась, окинула взглядом Маржан. «Как жаль, что механисты отвергают Атан!» Перевела взгляд на Луиса и расстегнула кобуру. Ее голос был мягок, как бархат. «На матче. Нам придется догонять их. Через Атан». Луис отступил на шаг, вскидывая руку, словно собирался защититься от луча, забормотал медленно, словно во сне. «Каль, у меня мало денег, на Дагаре были такие цены!» «Я оплачу тебе этот Атан», — сказала Каль, нажимая на спуск. Намачи повалился на пол, в следующий миг упала Изабелла от удара Лимака. «Ты рехнулась, дура! Стрелять в рубке!» «Твои железяки надежны! Покрепче людей!» Каль захихикала, переводя взгляд с Лимака на двух офицеров, уже державших ее на прицеле. «Помоги мне, адмирал!» В Лимаке боролись ярость и рассудок. Он посмотрел на сержанта-десантника, подбежавшего к ним с поста, и приказал. «Застрелите ее. За попытку мятежа на корабле, находящемся в боевой операции». «С удовольствием», — сказал Ральф Гордон. Его первый выстрел сжег Каль ноги, второй разворотил грудь и лишь третий попал в голову. «Что-то я плохо стал стрелять», — пряча пистолет, заметил Ральф. «Простите, адмирал». «Трое суток карцера», — глядя на еще дергающиеся останки, сказал Лимак. «За низкий уровень подготовки». Ральф откозырял и развернулся. Если адмирал и услышал его фразу «да хоть 33», то он на это никак не среагировал. Мухаммади продолжала стоять у трупа Луиса. Лимак секунду посмотрел на механистку, потом произнес. «Помогите подготовить десантный бот. Думаю, в технике разбираетесь, Маржан». «Буду рада помочь». Переступив через тело Луиса, механистка пошла к выходу. Она действительно ускорила расконсервацию бота. С ее помощью техники справились бы за 3 часа, но уже через 2 с эсминцем связался оперативный штаб дагарской группировки. Лимак выслушал доклад своего заместителя, отдал приказы, и корабль сошел с планетарной орбиты. Разгон был коротким, эсминец не слишком сковывали ограничения по мощности. Он ушел в гиперпрыжок, когда планета еще казалась маленьким диском. На полноценное отделение Атана Грааль претендовать не мог. Здесь компания поставила минимальный комплекс – трилистник. Впрочем, и 2 одновременных клиента случались на Граале нечасто. Разве что попадали под обвал шахтеры-напарники, успевшие заработать на жилетзот кристаллов бессмертия. Этот день персонал запомнил надолго. Сигнал пошел. Карен Брауди чуть не приплясывала у пульта. Кей Овальд, торговец Сендори. И каким ветром его занесло в их края? Земляк самого императора. Говорят, все индрианцы потрясающе красивы и по-настоящему аристократичны. Как в сериале «Ледяной трон». Она была уроженкой Грааля. Очень молода и еще не утратила ни наивности, ни оптимизма. Сигналы на параллельных дисплеях, за которыми даже никто и не дежурил, Карен заметила лишь через минуту и бросилась к видеофону вызывать вторую смену. Кей Дач понял, что он снова жив. Его восьмая смерть была легкой, не в пример предыдущим, просто миг темноты. И нет больше ни боли в перегруженных на базе мышцах, ни зудов, превращенной в броню кожи. Только страх. Он открыл глаза. «Все в порядке. Вы живы», — сказала тоненькая девушка в атановской униформе. «Вы в безопасности. Не волнуйтесь». Ей самой не мешало бы быть поспокойнее. Кей скосил глаза на светящееся табло. «Грааль». Он прорвался. Его Атан был оплачен, и вопреки задумке Кертиса не только на Терри включили репликатор. Сейчас у него было два тела, взамен утраченного в пламени атомного распада. Одно у Кертиса Ван Кертиса, другое на планете, где, по мнению Артура, жил Бог. Но лишь одно тело могло обрести полноценный разум, созданное первым. «Спасибо за оперативность», — сказал Кей. Девчонка зарделась. Потом, разом посерьезнев, официальным тоном начала. «Как ваше имя?» «Кей Овальд, Эндория. Код 39631491. Со мной все в порядке, я в ясной памяти и твердом уме». Опустив ноги с холодного диска, Кей привычно нашарил дешевые тряпки и стал одеваться. Девушка растерянно смотрела на него. «Правда, спасибо», — натянув брюки, Кей признательно улыбнулся. «Я не новичок, мисс, второй раз уже». Девушка кивнула, чуть успокоенная. «Я был не один, чувствуя, как начинает чистить сердце», — сказал Кей. «Все в порядке?» «Ничего не могло быть в порядке. Ничего. Две нейронные сети с одинаковыми номерами передают одновременно два разных сигнала. Конечно, никто не проверяет структуру номера. Длинный ряд ничего не значащих цифр. Вот только как может воспринять этот сигнал компьютер? Как ошибку?» «Но Атан не знает ошибок». «Как один сигнал?» «Вероятно». «Артур и Томми, как вы уживетесь в одной черепной коробке?» «И кому выпадет узнать это? Кертису Ван Кертису или Дачу?» «Ваши мальчики живы», — девушка казалась растроганной. «Естественно, дети редко имеют Атан». «Мальчики? Процесс сейчас закончится. Или уже закончен? Простите, мистер Овальд, это эндрианский обычай давать близнецам одинаковые имена?» «Вероятно», — прошептал Кей. «Машины. Просто машины, не умеющие ошибаться. Никто и никогда не требовал от них сверять сигналы между собой». «Артур Овальд, 12 лет, Атан оплачен». «И еще раз, Артур Овальд, 12 лет, Атан оплачен». «Номера правильные. Можно оживлять. Обоих. Так?» Кей почувствовал логическую брешь. «Нет, невозможно». «Но ведь это случилось. Карты розданы. На столе два червовых валета. И никто не удивлен. Вот только кому достались карты-близнецы?» «Вы очень милая. Как вас зовут?» — спросил Кей. «Карен». Девушка опять смутилась. «Господи, что же это за планета такая? Заповедник невинности». «Проводите меня к детям, Карен. Я очень волнуюсь за них». В отличие от женщины с инцидиоса, Карен не стала вспоминать о правилах. «Пойдемте, мистер. Вы пог... Простите, неприятность случилась в космосе?» «Да. Мы врезались в астероид», — мрачно сказал Кей. Для девушки, знакомой с космосом лишь по программам ТВ, эта причина должна была быть не хуже любой другой. Они вышли из реанимационного модуля в маленький квадратный зал. По двери в каждой стене. Три одинаковые, одна, видимо, вела в служебное помещение. «Там и там», — сказала Карен. Извиняющимся тоном добавила, «у нас всего три модуля». «Женщине придется подождать. Ее сигнал пришел позже». «Женщине?» «Ой, вы не вместе. Я подумала, почти сразу после вас было еще два сигнала. Мужчина и женщина из СИП. Но у мужчины не оплачен Атан. Знаете, так обидно, когда человек мог продолжить жизнь, но не сумел оплатить. Кей, не дослушав, шагнул к одной из дверей. Что ж, Каль по-прежнему наступает им на пятки. Хорошо еще, что она одна. Подождите, здесь тактильный замок. Карен приложила ладонь к сенсорной пластине, и Кей, опережая ее, вошел в модуль. Вовремя. Решетка Атан и Митра уже уползла вверх, открывая маленькое обнаженное тело, неподвижно лежащее на белом диске. Сотрудница, куда старше Карен, но чем-то на нее похожая, бросила на них быстрый взгляд и склонилась над мальчиком. На мгновение Кею показалось, что он все-таки проиграл. Тело Артура, Томми, оставалось недвижимым. Потом женщина сказала: «Все хорошо, дружок, все в порядке, ты живой, это компания Атан». Мальчик приподнялся на локтях, и Кей поймал его взгляд. «Артур? Томми?» Сотрудницы примут лишь один ответ. «Сынок! Артур!» — бросаясь к мальчику, закричал Кей. «Артур, ты! Ты, Артур!» «Папаша, выйдите!» — в голосе женщины послышалось раздражение. «Мальчик, ты все помнишь? Как тебя зовут?» «Артур?» И Томми едва заметно подмигнул Кею. Дач начал быстро пятиться, взял за руку Карен, и они выскочили из модуля. «Попадет мне от мамы», — сказала девушка, впрочем, без особой паники. «Видите, Атан безупречен». «Пожалуйста». Карен молча открыла вторую дверь, оставшись на пороге. Но Кей и не собирался входить. Он увидел, что Артур, сидя на краю диска, говорит что-то низенькому, оливково-смуглому атановцу. «Спасибо», — сказал Кей. «Вы очень добры». Он взял Карен за плечи и поцеловал в губы. Это смущение не вызвало. Девушку еще пьянил тот странный эротический заряд, окружающий вновь живущих, что притягивает на работу в Атан так много сексофилов. «Сейчас подойдет наш психолог», — медленно высвобождаясь, сказала Карен. «Вряд ли он вам нужен, но...» «Мы очень спешим», — Кей покачал головой. «Это ведь наше право уйти немедленно». «Да, но на поверхности...» «Война?» «Что вы! Ночь!» Кей захохотал, все еще не отпуская девушку. «Ночь! Всего лишь ночь!» «Да, он не отказался бы от ужина и нормального сна. Артур тем более, можно не сомневаться». Но через несколько минут эта наивная девочка примется оживлять Изабеллу Каль, которая имеет право на ношение тяжелого оружия и способна поднять на ноги всю Сибграаля, какой бы провинциальной и неповоротливой та ни была. «Простите, Карен, но мы и вправду торопимся», — сказал Кей. «Настолько, что рискнем пожертвовать сном и вашим замечательным бесплатным завтраком».